Глава третья. Воля. Сунув за пазуху пару свежих лепешек, Барака взял поднос с фруктами и направился к выходу. У самых дверей путь ему преградила до боли знакомая бамбуковая трость. «Стоять!» Барака замер в той позе, в которой его застал голос Манту. Не выпуская трости и держа взглядом послушника, хранитель сделал быстрое движение рукой и поймал за шиворот пробегавшего мимо первокурсника. Ткнув пойманного семинариста носом во фрукты, смотритель кивнул Бараке. «Отдай ему поднос и за мной». «А я на занятия», — залепетал первокурсник. Манту медленно перевел взгляд на говорившего, и тот замер, как кролик перед удавом. «Владыка», — прошептал смотритель, — «просил, чтобы сегодня именно ты принес ему фрукты». Ошалев от услышанного, молодой семинарист выпрямился и, взяв поднос, медленно двинулся в сторону апартаментов Нибмаатра. «А я?» «А ты за мной», — скомандовал Бараке хранитель. Сама по себе эта встреча не сулила ничего хорошего для развеселого Бараке. А уж после того, что и рассказал ему Озас, у послушника были все основания избегать Манту. Вообще, должность смотрителя, или, как его уважительно называли, хранителя, слыла очень почетной. Кроме того, все знали, что уважающий себя египтянин будет стремиться стать полноценным жрецом. А поэтому эту должность иногда занимали особо одаренные или отличившиеся инородцы. Например, Манту. Говорили, сам он то ли из монголов, то ли еще из какого-то кочевого народа. В общем, сведения о нем были скудные. Знали только, что однажды он спас Нибмаатра на охоте, когда тот еще служил обычным жрецом. Увлекшись погоней за дичью, владыка заблудился и оказался у запруды с крокодилами. Один из них кинулся на него. Оказавшись рядом, Манту убил рептилия одним ударом ножа, попав точно в сердце. С тех пор владыка очень доверял хранителю и, переходя от должности к должности, всегда брал с собой своего спасителя. Еще поговаривали, что Манту-Манду — наследник древнего шаманского рода. Но это, скорее всего, был вымысел. Тем более, что шаманов в Египте уничтожили под корень еще во времена Первой династии. Словом, кто он и откуда, никто сказать не мог. И вот такой непонятный, опасный человек заинтересовался личностью скромного Бараки. Ой, не к добру эти встречи. Так, размышляя, разглядывая сгорбленную спину хранителя, юноша послушно следовал за ним вдоль школьного двора. Неожиданно Манту остановился у колонны и резко развернулся к шедшему за ним послушнику. Схватив его за руку, хранитель пристально посмотрел семинаристу в глаза. «Ты что-то задумал». «Я не слышу твои мысли, но отлично чувствую твою вибрацию». «Ну что вы, мудрейший?» «Не морочь мне голову. Я не первый день тебя знаю, тебя и твоего дружка, возможно, уже покойного». Барак вздрогнул, и хранитель еще крепче сжал его руку. «Страх. Да, страх». «Почему покойного?» «Ну, как ты думаешь, будут в школе великого Анубиса терпеть такого обормота?» «Я... Ладно. Вы давно дружите с Озасом?» «Да. Еще наши родители дружили. Но его погибли...» «Знаю. Как погибли его родители?» «Несчастный случай. Их корабль утонул и...» «Предположим. А про бабушку его ты что-нибудь знаешь?» «Да. Она очень любит его и...» «Она где-то училась?» «Не помню. По-моему, при каком-то храме. Вроде. Исиды. Я не помню. У него еще есть родня? Да. Да, младшая сестра. Она с его бабушкой живет. Ладно. Задумчиво протянул Манту. Вот что. Завтра поедешь в школу Анубиса. Отвезешь их владыке письмо от нашего. Но передашь его через тамошнего смотрителя. Запомнил? Угу, хорошо. А и из еды можно будет что-нибудь передать? Он не в тюрьме, а в школе. Впрочем, отвези ему, чего там он любит. Но про то, куда едешь, никому ни слова. Конечно. Все, свободен. Барака поклонился и быстрым шагом направился в храм. Манту задумчиво посмотрел ему вслед. «Да», — тихо произнес хранитель. «Теперь главное, чтобы твой друг остался в живых. Да и ты тоже». Манту посмотрел на заходящее солнце и прищурился. Постояв так пару минут, он повернулся и пошел в сторону школы. Уже у самых дверей заметил фигуру владыки, избавив шаг, поклонился идущему навстречу Нибматра. «Вот-вот-вот-вот, ты-то мне и нужен!» — окликнул его верховный жрец. «Всегда к вашим услугам, светлейший!» — поклонился хранитель. «Что происходит?» «В каком смысле?» — удивился Манту. «В прямом. У Анубиса было проведено жертвоприношение барана. Мальчишка стал учеником тамошнего хранителя. Как его там?» «Яхья», — облегченно вздохнул хранитель. «Ты его знаешь?» — подозрительно спросил Нибматра. «Ну, все некоренные египтяне, достигшие таких должностей, немного знакомы». «И что ты о нем знаешь?» «Мало. Родом он с Кавказа, бежал от преследовавших его, кажется, соплеменников». «Что за народ, из которого он вышел?» «По-моему, лакец». «Большой народ?» «Кажется, нет. Но ведь личность человека светлейшей не определяется количеством соплеменников». «Люблю твои формулировки», — улыбнулся Нибматра. «А что он такого натворил?» «Точно не могу сказать. То ли невесту у кого-то украл, то ли убил кого-то, а может, и то, и другое». «И все? А как он в хранителя Анубиса попал?» «Ну, вот этого я не знаю. Говорили, пока скитался, освоил много разных практик, боевых школ». «Странный человек. Правда, вы все, хранители, кажетесь немного странными для нас, египтян. А для школы Анубиса такой, может, и подходит. Ну да, прибудут боги с ним. У нас есть вопросы посерьезнее». «Что еще случилось?» «К нам едет Хатшепсут». «Этого только не хватало», — скривился Манту. «И что светлейшее у нас забыло?» «Личное приглашение. Но обставлено все как официальная встреча руководителей двух школ». «Так, понятно. Придется вертеться, как ужам на сковородке, чтобы ей угодить. Ты просто читаешь мои мысли». «И когда боги занесут к нам эту женщину?» «Завтра, завтра. И то хорошо, успеем подготовиться». «Надеюсь. Так, учеников в пустыню, на практику выживания. Жрецам надеть все золото, положенное по статусу, и подготовить меню на все дни». «А на что, на несколько дней?» «Два как минимум». «Хорошо, светлейший, сделаем». Манту повернулся и, ворча себе под нос, направился в сторону кухни. Глядя ему вслед, Нибматра усмехнулся. «Слава богам, что ты на моей стороне». Хепри медленно перебирала вещи для поездки в школу Осириса. Перекладывая их с места на место, она вдруг поймала себя на удивительном спокойствии. Не было ни боли, ни страданий. Пришлось довериться судьбе и ему. Молодому, наивному, любимому мужчине. Именно мужчине. Только сейчас, со всей отчетливостью, Хепри поняла, как она его любит. И какая внутренняя сила заключена в этом мальчике. Вот он сейчас там один, в этой школе смерти. И каждую минуту кто-то может увидеть его энергию любви к ней. И тогда... Страшно даже представить, что будет тогда. Стоп. Отпусти мысли о том, чего не хочешь притянуть в жизни. Ну да, конечно. Легко говорить. Лежа замурованный в саркофаге во время посвящения — это одно. Никто не знает, когда тебя из него извлекут, останешься ли в живых. Но в этот момент ты точно знаешь, что у тебя есть цель — стать жрицей. И ты одна со своей судьбой. А сейчас есть он. Любимый. И за него страшно. И главное, не знаю, как ему помочь. Жрица подошла к окну и попыталась глубоко вздохнуть. Вдох вышел неглубоким и каким-то болезненным. Хепри вдохнула еще раз. Со второй попытки немного полегчало. Скинув накидку жрицы, она посмотрела на улицу. Неожиданно ее внимание привлек молодой человек с котомкой, одетый в схенти и накидку послушников Осириса. Он будто что-то разглядывал у уличного торговца, при этом постоянно кидая взгляды на окна и двери храма, и, казалось, размышляя, как туда незаметно попасть. Хепри помахала ему рукой и кивком показала, чтобы он шел к правому углу здания. Быстро накинув платок на голову, она выпорхнула из комнаты. Проскочив по галерее, слегка сбавила темп и подхватила лежавший у входа пояс от мантии. И уже спокойным шагом, незаметно отрывая от пояса камни и блестки, подошла к воротам. Привратник поклонился и открыл перед ней двери. Хепри строго на него взглянула и тихо спросила: «Кто нам шил эти пояса?» «Я не знаю, бездельники криворукие. Все самой нужно проверять». Жрица толкнула дверь и вышла на улицу. Пройдя вдоль стены, она оглянулась и повернула за угол и буквально налетела на послушника. «Ой, ты напугал меня!» «Нечего так летать!» «Ты как разговариваешь, послушник? Ты вообще знаешь, кто я?» «Да. Та дура, из-за которой может погибнуть мой друг». «Что? Ты как ты смеешь? Ты знаешь, что я могу?» В следующее мгновение Барака взял жрицу за плечи и как куклу переставил к стене. «Если ты думаешь, что меня волнует твой статус или я боюсь тебя, спешу обрадовать. Ты ошиблась». «Пусти». Хепри одним движением сбросила руки послушника и поправила платье. «Идиот!» Подняв глаза на молодого человека, она неожиданно закусила нижнюю губу и расплакалась. Барак смешался и сделал полшага назад. Жрица, закрыв лицо поясом, медленно опустилась на стоявшую рядом скамейку. Послушник развел руками и вздохнул. «Ну чего еще?» «Я боюсь. Впервые в жизни по-настоящему боюсь за него». Ошалевший от такого перехода, Барака снова развел руками. «Не было проблем. Вот только рыдающих жриц мне не хватало», — буркнул он. Порывшись в своей котомке, послушник достал небольшой платок и протянул Хэпри. «О, возьми». «Спасибо», — всхлипнула она. «Значит, ты все знаешь?» «Не уверен, что все, но в целом». «Понятно. Болтуны вы, мужики, и сплетники хуже женщин. Скажи спасибо, что я знаю. Меня Манту послал в школу Анубиса. Я могу передать Озасу что-нибудь. Во всяком случае, попытаюсь». «Да?» «Да». Хэпри радостно подпрыгнула и, схватив молодого человека за руку, притянула к себе на скамейку. «Ты его увидишь? Да тише ты!» Манту просил передать владыке какое-то письмо. «Что за письмо? Дай мне его». «Не могу. Я не буду его распечатывать». Барака протянул Хэпри запечатанный воском папирус. Аккуратно обернув его поясом из храма, жрица взяла сверток и прикрыла глаза. «Благодарности, пожелания здоровья, рекомендации принесшего письмо. Ерунда всякая». «Ух ты!» «После посвящения ты так же сможешь», — махнула рукой жрица. «А кто, говоришь, тебе сказал отнести письмо в школу Анубиса?» «Манту, наш хранитель». «Да. Странный он ваш хранитель. И, по-моему, очень опасный. Однако больше странный». «Чего в нем странного?» «Его не видно». «Это как?» «Как будто он никогда не рождался». «Может, он шаман?» «Не говори глупости, всех шаманов давно перебили. Хотя если бы они остались, как на континентах Америги, египтяне сейчас не мучились бы с зубами». «Где остались?» — удивился Барака. «Далеко». «Слушай, у тебя есть реальный шанс помочь своему другу. Великие редко замечают тех, кто ниже, чем их самомнение. И в этом их слабость». «Кого?» «Те, кто считает себя великими», — улыбнулась Хэпри. «Собственное величие всегда слепота». «Ха, спасибо, я запомню. На здоровье. Вот что, с другом ты все равно не увидишься». «Почему?» «Не перебивай. Сейчас подойдешь к северной стене, я спущу тебе еду в дорогу. Для него кое-что и еще клетку с птицей. Выпустишь ее только перед тем, как постучать в ворота школы. Ни раньше, ни позже. Запомнил? А продукты для него просто прибереги и не показывай никому. Ну, по возможности. Я тебе тоже кое-что положу на дорожку. Пиво вашего». «Хорошо», — рассмеялась Хэпри. «Ты вот что. Попробуй пробраться к ним в сад под каким-нибудь благовидным предлогом. Например, увидеть их уникальные цветы. Там и оставь то, что для него». «Ну да, можно». «Зачем в сад? Может, проще найти его?» «Нет, не проще. Ты не знаешь, как там идет обучение». «А может...» «Не может. Хватит со мной спорить. Просто поверь мне, не разбрасывайся своими эмоциями и мыслями, тем более в этой школе». «Так я умею очищать свое поле». «Ничего ты не умеешь», — одернула послушника Хэпри. «Тем более у Анубиса. Ты даже не понимаешь, о чем говоришь и куда идешь». «Ладно, не обижайся. Просто я очень переживаю из-за...» «Ничего, я понимаю». Послушник посмотрел на жрицу и улыбнулся. «Да, повезло Озасу с возлюбленной». Хэпри взглянула на молодого человека и расхохоталась. «Ну, спасибо. Впрочем, с верным другом ему повезло куда больше». Потом вздохнула и добавила: «Не встретил бы меня, жил бы себе спокойно». «Ай, ладно. Иди к северной стене и жди. Озас проснулся от резкой боли в бедре. Поморгав с просонья, послушник попытался понять, что происходит. В следующую секунду получил еще один удар бамбуковой палкой. Резко вскочив, молодой человек повернулся в сторону обидчика. Прямо перед ним стоял Яхья, а за его спиной 9 послушников школы Анубиса. «Ты проспал», — спокойно начал хранитель. «А это значит, ты будешь отрабатывать свои излишки сна. Начнешь день с уборки сада. Десятка, в которой ты теперь состоишь, не была готова к началу занятий. Это значит, они тоже будут отрабатывать твои излишки сна. В этом мире нет отдельных людей. Все связаны. А группа, начавшая совместный путь к духу, связана особенно прочно. Так, старший группы ведет остальных на переноску камней для статуй. Все. Да. Вот еще что. Отныне твое имя в школе — Ану-Ос. Через 5 минут все на работе. Время пошло». Хранитель повернулся и направился в сторону храма. Озас посмотрел на бесстрастные лица 9 послушников и развел руками. «Простите, я с дороги». «Нет необходимости в прощении», — ответил самый высокий. «Мы не судьи, чтобы прощать или осуждать тебя», — отозвался стоявший ближе всех. «Отработаешь». «А почему вас 9?» По лицам послушников пробежала тень. Озас понял, что задел больную тему. Старший махнул рукой и показал жестом, чтобы все шли в школу. Оставшись наедине, он внимательно оглядел новичка с головы до ног и тихо произнес: «Не дай боги, чтобы с тобой случилось то же, что с нашим 10-м. Слушай внимательно и запоминай. Я не знаю, как учат у вас в школе, но у нас тут нет снисхождений. Наш учитель Анубис, владыка смерти. Не хочешь работать над собой в этом мире, будешь работать в том. Подведешь себя, подведешь всю группу, подведешь школу. Подведешь школу, проклянешь день, когда на свет родился. Я не перебивай. Теперь бери ведра и иди к отхожему месту. Мне же сказали в саду работать». Старший взглянул на Озаса и от души расхохотался. «Ты что, с ума сошел? Тебя даже близко к саду никто не подпустит. Это у нас так называется очистка от кухонных помоев и прочих ароматных мест. А как насчет умыться и позавтракать?» «Умоешься по дороге», — старший указал вглубь сада. «А насчет завтрака, вот тебе хлеб. Воду найдешь в саду. В столовую не ходи сегодня, только на ужин. Отрабатывай как можно лучше. Яхья засчитывает усердие. Он жесткий, но справедливый». «Спасибо». «А ну он. Очень приятно». «Не радуйся. Я не знаю, кто ты и что такого натворил, почему тебя определили в нашу десятку. А как вы называетесь?» «Отверженные», — тихо произнес послушник. «И не вы, а мы. Ты теперь один из нас». «Да, конечно». «Вот, лови!» Молодой человек кинул Озасу свиток. «Это что?» «Принципы школы». «А, спасибо. Всегда рад помочь». Он поставил перед Озасом ведра, махнул рукой и пошел прочь. Проводив его взглядом, новоявленный послушник Анубиса взял ведра и пошел вглубь сада. До прихода в эту школу ему казалось, что у него много проблем. Сейчас же он понял, что они только начинаются. Каждая группа учеников получала свое имя в зависимости от коллективной вибрации группы. И для того, чтобы получить имя отверженное, нужно было очень постараться. А если учесть происходящее в его озосе жизни, то картина становилась совсем мрачной. С такими невеселыми мыслями Озас добрел до садового колодца. Набрав в ведро воду, он с удовольствием опрокинул его на себя и в то же мгновение почувствовал резкую боль в бедре. Быстро обернувшись, послушник увидел жреца, того, что стоял ближе к нему этой ночью в храме. «Ты что, с ума сошел так воду расходовать? Это вообще питьевой колодец, для умывания вон бочки стоят». «Простите, я не...» «Это ты, новенький? Ладно, иди давай, иди». «Тут что, кроме палки, не знают других методов обучения?» — подумал Озас, почесывая бедро. «Можно было просто сказать». Пройдя еще несколько шагов, молодой человек оказался на небольшой площадке, в центре которой возвышалась странного вида бочка с торчащими из нее кранами. С правой стороны площадки располагались кабинки с бамбуковыми трубками, ведущими наверх, и со странными приспособлениями в дырочку, как у сита на конце. «Это для умывания», — раздался сзади спокойный голос. Озас резко повернулся, ожидая очередного тычка. Прямо перед ним стоял худой невысокого роста жрец и улыбался. «Что, уже от всех получил?» «Да», — вздохнул Озас. «Понятно. Ну что, как тебя звать?» «Оз... Анус». «Меня Анура. Будем знакомы». «Будем», — улыбнулся Озас. «Значит, туалеты чистить будешь?» «Значит, буду». «Понял, почему?» «Проспал». «Не в этом дело». «А в чем?» «Все начинают обучение с отхожих мест. Но не всем я помогаю». «Да, это для уменьшения у послушника чувства собственной значимости. Но у меня для тебя другая программа». Только сейчас Озас заметил, что жрец смотрит мимо него. «Слепой», — мелькнула мысль. «Ты правильно понял. Я слеп от рождения и работаю при храме. Пошли». Мужчина взял Озаса за руку и повел дальше в сад. «Идет, как будто зрячий», — удивился Озас. «Я и есть зрячий. Просто вижу по-другому». «Вы что, можете мысли читать?» «Да. Особенно хорошо читаются те, что обращены ко мне. И эмоциональные. Но об этом никто не догадывается. А знаешь, почему я так тебе сразу доверился?» «Нет. Потому что ты никому не скажешь. Во-первых, ты честный парень. Во-вторых, тебе самому есть что скрывать. А в-третьих...» Жрец рассмеялся и похлопал Озаса по плечу. «А в-третьих, ты умный. Есть еще и в-четвертых, и в-пятых, но это сейчас не имеет никакого значения». Жрец остановился у скамейки и к чему-то прислушался. Затем сел и указал Озасу на место рядом с собой. Послушник опустился на край скамьи. «То, что ты до сих пор жив, это не просто чудо. Это судьба!» «А что я...» «Молчи! Просто молчи и слушай. В Египте больше нет совета 11. Остались только 9 жрецов-хранителей. У них большая часть власти, энергии мира. Но это ненадолго, поскольку существует пророчество». «Ничего себе! Откуда вы все это знаете?» «Мысли!» — рассмеялся жрец. «Люди разбрасывают свои мысли, эмоции, желания. А кто-то их подбирает. Надо же. А о ваших способностях кто-то... Нет, никто. И верховные тоже не догадываются. Я надеюсь. Да кому я интересен, слепой жрец, идущий из ниоткуда в никуда? Анура остановился, еще раз прислушался. Потом повернулся к Озусу и продолжил шепотом. Существует пророчество о свободной воле. Ты попал в десятку отверженных на место того, кто сам того не подозревая, раскрыл тайну этого пророчества и слабое место всех сильных мира сего. За это его и убили. Правда, все это случилось не по его воле, но, как оказалось, он лишь ускорил процесс. Жрец замер и вдруг громко расхохотался. Представляешь, сами ускорили приход избранного. Кого? Неважно. Анура неожиданно вдруг стал серьезен. Главное помнить. Нет религии выше истины. А истина? А истина в тебе. Любовь. Впрочем, ты, кажется, уже в курсе, усмехнулся Анура. «Ну, в общем», — смущенно пробормотал Озас. «Ну, это хорошо». «Так, ты уже прочел принципы школы?» «Нет еще». «А чего ждешь? Поворачивайся ко мне спиной, встань вот так, вот, поближе, лицом туда, вот. И читай, и пошли работать. Лицом к солнцу повернись». «Хорошо». Вздохнул Озас. В каждой школе существовал собственный свод законов или принципов обучения. И тот, кто открывал свиток, автоматически считался учеником данной школы. С этого момента, вплоть до окончания, он обязан был следовать им. Послушник развернул свиток. Прежде чем открыть свиток полностью, ответь себе на вопрос. Готов ли ты следовать основным принципам нашей школы и отвечать за каждый свой выбор жизнью? Если нет, заверни его и уходи. Озас медленно развернул папирус. Ты сделал свой выбор. Но помни, нет узнающего пути в невежество. Проснувшийся уже не может стать спящим, а только безумным или мертвым. Выучи это наизусть. Первое. Только я несу ответственность за то, что происходит в моей жизни. Второе. Все, что происходит со мной, есть отражение моих мыслей, слов и поступков. Третье. Я с благодарностью принимаю все, что посылает мне жизнь, и учусь у всех людей, событий и явлений, которые встречаю в этом мире. Четвертое. У меня могут быть ориентиры, но я никогда никому не подражаю, ни за кем не иду. У меня свой путь. Пятое. Я обязан содержать свое тело свободным от болезней, сердце от тревог, а ум от иллюзий. Шестое. Я честен и в первую очередь перед собой. Седьмое. Я ежедневно дисциплинирую свой дух, ум и тело, и каждое мгновение полностью управляю своими мыслями, словами и поступками. Восьмое. Я уважаю чужой выбор и принимаю людей такими, какие они есть. Девятое. Я полностью освобождаюсь от всех привязанностей. Десятое. Я расходую энергию своей жизни, свое время и свои способности только на то, что для меня действительно важно. Одиннадцатое. Я не испытываю жалости к себе. 12. У меня нет страха, но есть полное доверие к своей судьбе. Ибо страх лишь иллюзия, а судьба — реальность. 13. Я умею слушать других, но решения в своей жизни принимаю только я. 14. Единственная клятва, данная мной при моем рождении — быть самим собой и прожить свою жизнь достойно. И нет для меня других клятв. 15. Я умею признавать свои промахи и готов всегда искупить их. 16. Я никого не прощаю и не осуждаю, ибо я не судья другим. Если мне что-то не нравится в другом человеке, я ищу этот вопрос в себе. 17. В моей жизни нет проблем, а только вопросы. И я всегда ищу эффективные пути их решения, а не легкие. 18. Я свободен от мнений и суждений. Каждый новый день я принимаю как новую жизнь, а нового человека как первого на земле. 19. Я свободен от желания давать другим советы и брать ответственность за чужие решения. 20. Я могу передавать свои знания, опыт и информацию только тому, кто умеет быть благодарным и сможет использовать их по назначению. 21. Я всегда помню, уход в царство великого Анубиса может произойти в любой момент, в том числе и в этот. Но никакой уход не освободит меня от решения моих вопросов, а лишь прибавит новые. Поэтому я уйду в его царство, только став победителем своих слабостей. А иначе зачем я пришел в этот мир, как не овладеть своей волей? Теперь, не сходя с этого места, ответь вслух, готов ли ты следовать принципам нашей школы? Озас поднял голову. Да. Ну и отлично. Послушник повернулся и увидел, что слепой жрец медленно убирает изогнутый нож в складке одежды. Молодой человек почувствовал, как у него по спине пробежали холодные иглы. А если бы я ответил что-то другое, я бы тебя убил, спокойно ответила Нура. А если бы засомневался? Тоже. Ну, таковы правила школы. Да, а какой смысл тратить время и силы и знания на того, кто сам не знает, чего хочет? Школа смерти. Это первый этап в школе жизни. Ну что же, возрадуемся новому дню, новому ученику и новым возможностям. С этими словами слепой жрец поднялся и, расправив плечи, глубоко вдохнул. Ух, ладно. Дернем вон тот рычаг. Нужно слить навоз на поля. Чего слить? С трудом приходя в себя, спросил Озас. Навоз! Не думал же ты, что я в одиночку все сортиры чищу. Вон там рычаг, там труба. И навоз под наклоном сливается вниз. Там же добавляем опилки, грибки, получаем удобрение. А вот старые ветки из сада самим таскать придется. Да. А мне ничего не нужно подписывать? Нет. Для мироздания твои слова всегда есть самое ценное. Тот, кто сказал, уже начал делать. А тот, кто сказал и не сделал, начал создавать свои проблемы. Ну все, дергай ручку и пошли. Ага. Молодой человек проводил взглядом жреца, оглядел приспособление и, дернув рычаг, послушно пошел за слепым. После эпизода с ножом у Озаса появилось понимание, насколько серьезно здесь относятся к обучению. Ему даже показалось, что в нем самом что-то изменилось. Причем навсегда. Впрочем, долго размышлять на эту тему у него не получилось. Слепой жрец, на удивление, резво передвигался, и Узасу приходилось его даже догонять. Шагов через 50 они оказались прямо перед горой спиленных деревьев. Вот. Это ветки? Да, хмыкнула Нура. И тебе нужно их перетаскать. А я, пожалуй, передохну. Относи их туда, где кончается навозная труба. Озас оглядел груду бревен и повернулся к слепому жрецу. И это я в одиночку буду перетаскивать? А как ты думал? Ты что? Громко крикнула Нура. Думал, будешь нарушать распорядок школы, и ничего за это не будет? А ну давай вперед, бездельник! И тут же, весело рассмеявшись, жрец опустился в тенек под деревом и вытянул ноги. «К тому же, — тихо добавил он, — тебе нужно быстро нарастить мышцы. Да и выносливость у тебя почти на нуле». Озус вздохнул и, подложив под бревно свою накидку, взвалил его на плечо. «Вот и славно! — улыбнулся Анура. — Только не наклоняйся, а приседай, чтобы спину не потянуть. «Спасибо за добрый совет!» «Всегда пожалуйста!» — добродушно кивнул слепой жрец. К полудню накидка Озаса превратилась в лохмотья, а сам он — в изможденное существо, плохо понимающее, где он и что происходит. Дремлющий под деревом жрец открыл глаза и потрогал землю. «Ух ты! Надо же! Совсем горячая!» «Уже полдень?» «Что?» «Я говорю, тебе передохнуть, наверное, нужно. У тебя есть сегодня тренировка по боевым практикам, работа с текстами, медитация. Знаешь что? Иди к колодцу, там на веревке висит кувшин. Неси его сюда». «А бревна?» «Да плюнь ты на них, не убегут». Озас бросил бревно и на подкашивающихся ногах подошел к колодцу. Набрав ведро воды, он с жадностью сделал несколько глотков и вылил остатки на себя. Слегка встряхнувшись, он оглядел колодец и заметил серую веревку, привязанную к столбу и держащую крышку над колодцем. Молодой человек потянул за нее и вынул мокрую котомку. Озас отвязал мешок и подошел к слепому жрецу. Тот уже разложил под деревом закуски и с удовольствием их уплетал. Молодой человек опустился рядом и протянул жрецу котомку. «Нет, это тебе. Там кувшин с молочным напитком. Пей его. Быстро восстановишь силы». «Я надеюсь, ты не пил сейчас воду?» «Вообще-то немного». «Ой, дурень! Ну кто ж на жаре сразу после работы воду-то хлещет, а? Бери бревно и неси». «Ну я...» «Не спорь. Впредь думай, потом делай. Выгорни быстро хоть часть воды из своего организма. А потом выпьешь из кувшина. Давай, давай, давай, давай!» Озас с трудом поднялся и подошел к бревну. Кое-как подняв его, он поволок проклятую деревяшку по знакомому до боли маршруту. Дойдя до площадки, молодой человек бросил бревно и на дрожащих ногах вернулся под дерево. Упав возле жреца, простонал. «А можно я просто умру?» «Нет!» — рассмеялся Нура. «Не сейчас. На, пей». Жрец протянул ему кувшин, из которого шел странный кисловатый запах. Озас принюхался и, с последних сил приподнявшись, сделал глоток. Странный на вкус напиток показался ему самым потрясающим нектаром, который он когда-либо пил в своей жизни. Каждый глоток этой удивительной жидкости приводил в порядок не только тело, но и ум. «Ей-ей-ей-ей! Полегче, юноша, ты тут не один!» «Простите», — улыбнулся Озас, — «очень вкусно!» «А что это?» «Это молоко, секретный горный грибок и несколько местных трав. Пахнет это дело, конечно, странно, но силы быстро восстанавливает». «И голову тоже», — ухмыльнулся Анура. «Да, это точно». «Вот что. После боевых практик ты, дружок, не торопись в трапезную. Найди повод задержаться на площадке у храма. Там дерево есть. Посиди под ним. Хорошо. А зачем? Затем. Все. Теперь иди. А то будешь выглядеть слишком отдохнувшим, рассмеялся слепой жрец. Ворота, ведущие в храм Осириса, широко распахнулись, и выстроившиеся в ряд, одетые в парадные одежды с золотым шитьем жрецы, изысканно поклонились двум роскошным паланкинам, украшенным золотыми скарабеями и символами богини Исиды. Процессия медленно приблизилась к ступеням храма и остановилась. Из центрального входа вышел сам Нибмаатра в белоснежной накидке с золотым ангхом на груди. Воздев руки к небу, он улыбнулся и громко произнес: «Слава богам, приведшим к нам великую жрицу и ее соратников!» Полог паланкина откинулся, и владычица Хатшепсут опустила ногу на нижнюю ступеньку храма. Владыка спустился к гости и протянул ей руку. Та оперлась на нее и посмотрела в глаза встречающему. «Ну, здравствуйте, светлейший владыка, освященный светом Осириса и всех богов нашего мира!» «Приветствуем вас, несравненная владычица, ярчайшая из всех живущих и живших жриц богини Исиды, и приветствуем ваших дорогих спутниц! Прошу вас!» Нибмаатра помог Хатшепсут выйти из паланкина, и они медленно направились в храм. «Как вы добрались, светлейшая?» «Вашими молитвами, мудрейший, благополучно. Позвольте вас проводить в покое. Посланная вами жрица, она уведомила нас о ваших пристрастиях, и мы сделали все, чтобы вам, светлейший, было у нас уютно». «Благодарю вас, владыка, и не сомневаюсь в том, что вы сделали все наилучшим образом. Но я не устала, и мы можем сразу побеседовать о наших скромных делах». «Вы не перестаете поражать меня, пресветлая. Тогда позвольте пригласить вас в наш главный зал. Или, если пожелаете, в мою скромную обитель. Думаю, светлейший, в ваших покоях нам будет удобнее». «Как пожелаете, божественная». Продолжая расточать всевозможные комплименты, Нибмаатра взял под локоть жрицу и повел ее в свой кабинет. Подойдя к двери, владыка сам открыл ее и с легким поклоном пригласил спутницу войти. Хатшепсут улыбнулась и, кивнув в ответ, вошла своей царственной поступью в кабинет Нибмаатра. Владыка повернулся к сопровождающим. «Нас не беспокоить». Закрыв дверь, верховный жрец повернулся к гости. «Ну, здравствуйте, прекраснейшая!» «Хватит!» — оборвала его Хатшепсут. «Мы одни?» «Да». «Сядь!» Нибмаатра улыбнулся и сел в кресло напротив жрицы. «Узнаю тебя, повелительница!» — рассмеялся владыка. «И на том спасибо!» «Скажи мне, Ур-Нибмаатра, что ты задумал?» «Что ты имеешь в виду?» «Не юли. Я тебя не вчера узнала. Ты отправил мальчишку за энергией, поднял всю информацию о Великом Кристалле и собираешь у себя совет девяти? Давай рассказывай, что затеял». «Совет девяти?» Задумчиво протянул владыка. «Хорошее название. Можно так и оставить». Жрец посмотрел на владычицу и еще раз улыбнулся. Эта властная и сильная женщина с возрастом не только не утратила своей привлекательности, но стала еще интереснее. Ее черные глаза блистали огнем и огромной жизненной силой. Как в тот день, когда они получали посвящение у кристалла Мер. Мало кто мог выдержать ее прямой взгляд. Сколько вельмож, сановников, генералов свела с ума эта яркая, красивая женщина. И лишь один мужчина на свете когда-то давно был удостоен чести и счастья называть ее любимой. Нибматор откинулся в кресле и вздохнул. «Ладно, тебе, конечно, расскажу». «Куда я денусь?» — рассмеялся жрец. «Я решил достать кристалл-мер и взять под контроль всю энергию». Владычица облокотилась на подушку и внимательно посмотрела на Нибматора. «С тобой все в порядке?» «А что?» «Ты собрался, вопреки воле владыки Тота, взять великий кристалл и водрузить его на пирамиду?» «Я не сказал, что поставлю его на пирамиду». «Еще лучше. Я сказал, что достану кристалл, возьму под контроль энергию и спрячу его, предварительно разобрав на 9 частей. Каждый из 9 жрецов получит свою часть». «А планета? А люди?» «Люди!» — неожиданно взорвался жрец. «Крокодил на блюде! Ты посмотри на них, стадо баранов! Они палец о палец не ударят, чтобы изменить свою жизнь. Ходят просить помощи у богов. Помощи в том, что вполне могут сделать сами. Обладают волей, а тратят ее на все, что угодно, только не на свою жизнь. Имеют разум, они хотят даже умом пользоваться. Могут любить, а тратят свою жизнь на ненависть и зависть. Нет уж, не хотят использовать свою волю и разум сами, значит, их используем мы. Все, точка». «Не кричи, я хорошо слышу». «Прости». «Люди молоды, и если они погибнут...» «Если они от чего и погибнут, то от незнания собственной природы и нежелания пользоваться ею». «У них еще идет процесс накопления знаний, и...» «Он у них изрядно затянулся. Я не готов тратить свою жизнь, ожидая, когда стадо проснется». «Однажды они поймут». «Что поймут? Что у них есть воля? И что?» «Ну, попытался их на тоном это втолковать. Что в итоге? Многие его поняли. А даже те, кто поняли, все забыли, как только он умер». «Его ученики?» «Что ученики? 300 полоумных в пустыне? Не смеши меня. И речь сейчас не о них, а цивилизации людей в целом». «Они еще дети». «Они ленивые и самодовольные дети. Дети, которые ничему не хотят учиться». «Не все». «Согласен. Но те, кто хотят, все равно выучатся. А остальные меня не интересуют. Люди желают получить все, ничего не делая? Отлично. Мы дадим им эти иллюзии». Жрец встал и прошелся по кабинету. «Ну? А если они узнают, что Бог един, что с того? Опять начнут молить его о посевах, дожде, золоте. Мы создадим новые религии. Только вот энергию оставим у себя. Они все равно не понимают, что являются детьми самого». «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем тебе столько энергии жизни? К тому же пророчество...» «Плевать я хотел на пророчество. Воля человека — вот самое сильное пророчество. Моя воля». Хатшепсут грустно и задумчиво посмотрела на Нибматора. «В какой момент ты стал таким?» «Нет, в какой момент мы все стали такими? И зачем нам все это?» «Зачем?» Жрец подошел к креслу и, придвинув его ближе к гости, сел на подлокотник. «А зачем тебе нужно было становиться жрицей? И почему мы просто не могли быть вместе?» «Я думала...» «Нет, нет, ты не думала. Ты делала выбор. И выбор был в пользу твоей гордости и силы. И теперь ты решил доказать мне, что ты все-таки сильнее? Нет, дорогая, я уже доказал все, что хотел в этой жизни. Теперь я просто создам тот мир, который хочу. И ты мне в этом поможешь. А если нет? Если нет, ты проклянешь день, когда решишь мне помешать, — улыбнулся жрец. И ты это знаешь. Кстати, ты сказал их и при, кто она и кто ее родители? Нет. Спокойно с улыбкой ответила жрица. И не советую влезать ни в свое дело, иначе... Ну что ты, что ты, что ты? Я не собираюсь влезать в ваши семейные истории. Тем более ее отец давно умер. Хороший был фараон, но слабый. Он просто был молод и не успел... Что, перебить всех врагов, включая меня? Я же говорю, слабый был. Хотя, если честно, мне он был симпатичен. Ну, по крайней мере, симпатичнее нынешнего. Да. Этот, правда, уж совсем какой-то дурень. Носится с какими-то игрушками. Да, усыновляет кого попало. Того, гляди, начнет с иудейскими племенами дружбу водить. Ну так что, как тебе моя идея? Отвратительно. Но раз ты вбил себе это в голову, а куда денется девятая часть кристалла? Десятая, ты хотела сказать? Да. Спрячем в вечности, улыбнулся Нибматра. Не смеши. Ее будут искать все, кому не лень, и в итоге кто-нибудь да найдет. Ты не поняла. Я перекачаю ее энергию себе в перстень, а потом, после активации, разобью. Ты действительно с ума сошел? Это же... Да, восстановлению не подлежит. А как же планета? Да хватит тебе с этой планетой носиться. Можно подумать, ты сама с этой планеты. Это очень большой риск. К тому же люди действительно могут вспомнить, кто они... Да что ты! Расхохотался жрец. Через 50 лет после потопа они не могли вспомнить, существовала ли Атлантида. А еще через 100 убедили себя, что это миф. Пройдет лет 300, и практически все, что мы сейчас называем знаниями, люди будут считать либо мистикой, либо выдумками. Ну да, правда. Но иногда рождаются те, кто все помнит. Ну или почти все. Ключевое слово «почти». Ладно, не морочь ты мне голову этой ерундой. И все-таки это очень рискованно. Я не уверен, что планета... Да успокойся ты с этой планетой. Я не собираюсь взрывать ее. Я не самоубийца. Хватит и Фета с Марсом. Навзрывались. Да уж. К тому же мы вполне можем держать всю энергию Земли в 9 частях. И какую ты решил уничтожить... Центральную? Чашу? Ты хоть понимаешь? Понимаю. Но ты прекрасно знаешь, что это возможно. И у 9 жрецов вполне хватит для этого сил. Знаю. И все равно ты безумен. Хорошо. Уговорила. — рассмеялся Димбаатра. — Я безумен. Тебе легче? — Ненамного. — Когда приедут остальные? — Вечером. — Кстати, не желаешь отужинать? У нас на сегодня потрясающее меню в честь твоего приезда. Хатшепсут вздохнула и посмотрела на Нибматра. — Не уверена, что мне пойдет впрок твой ужин. Пойдет, дорогая, еще как. А вообще, с какой стати ты расстроена? С тобой все в порядке. Дочь при тебе. Совсем скоро ты станешь одной из хранительниц кристалла силы. Ну да. А остальные из совета? Кто не вошел? Дурачок фараон и два жреца? Два жреца. У них есть сила. Ай, брось. Во-первых, фараоны, как показывает практика, долго не живут. А во-вторых, с жрецами всегда можно договориться. При этом один из них стар. Да. Но другой жрец Анубиса. И ты его хорошо знаешь. Да. Он, конечно, силен и упрям. Но он один. А у меня даже среди касты воинов есть соратники. Я гляжу, ты серьезно подготовился. С оставшимися семью ты уже говорил? Конечно. И что? Ты же знаешь. Есть только один человек, которого по-настоящему опасается весь Египет, улыбнулся Нибматра. И пока он, точнее она, не скажет своего веского слова, даже крокодилы в Нил не спускаются. Ой, да ладно тебе, улыбнулась жрица. Можно подумать, я такая страшная. Нет. Ты прекрасна. Прекрасна, но очень опасна. Я думаю, в следующей жизни ты... В следующей жизни я уйду в горы и буду отрабатывать промахи этого воплощения. Хорошо. Пойдем, владыка всех энергий. Угости нас своими хвалеными кулинарными изысками. После ужина расскажешь подробности своего волшебного плана. Да, и пусть за столом мне прислуживает она. Боишься, отравлю? Рассмеялся жрец. Боюсь пустых разговоров. Не так страшен яд, как человеческая глупость.